Поезда на очень малой скорости проходят Екатеринбург. Николай и Александра, им не спится, стоят в коридоре у окна, разглядывают проплывающие мимо кварталы старинного уральского города, не подозревая, что им предстоит снова очутиться здесь, и то будет их последним маршрутом следующей весной. 4 августа в вечерних сумерках оба поезда с 30-минутным интервалом подходят к платформам станции Тюмень. На автомобилях, поданных к вокзалу городской думой, комиссары перевозят семью к пристани. Здесь у причала стоят три судна — «Русь», «Кормилец» и буксир «Тюмень». Романовы размещаются на Руси. Свита, слуги, багаж и прочие следующие за семьей грузы на «Кормильце» и «Тюмени», конвой по всему каравану. К раннему утру 5 августа погрузка закончена, пароходы выруливают на середину реки и берут курс на Тобольск. Комфорт невелик. Главный пассажир тогда записывает: «У Алекс, Алексея и меня по одной каюте без удобств». Но пусть без удобств, Бог с ними с удобствами. Что могут они значить в сравнении с минутами волнующего переживания? Из-за горизонта выплывает село Покровское, родина Распутина, всего лишь полгода назад выпившего у Юсупова последнюю рюмку Мадеры. Привалившись к поручням, Романовы устремляют свои взоры на большой белый дом среди чернеющих изб. Александра Федоровна, едва сдерживая рыдание, говорит стоящим рядом фрейлинам: «Здесь жил наш дорогой Григорий Ефимович. Здесь, в этой реке, он ловил рыбу. Вы помните, он присылал нам свежую рыбу в царское село? Мир праху его, божьего человека, царство ему небесное». Долго не может прийти в себя от нахлынувших чувств и супруг, проводив глазами низкий суглинистый берег. 6 августа пополудни караван подошел к Тобольску. Оказалось, дом, назначенный для семьи Романовых, еще ремонтируется, к приему жильцов не готов. Пришлось пожить еще 7 дней на пароходе. По-летнему тепло и солнечно. Под конец, когда стало скучновато, комиссары решили поразвлечь подопечных, устроили им прогулку на лодках вверх по Тоболу в Абалакский монастырь. Экскурсия шумная и многоцветная. Окруженные почти стиснутые со всех сторон толпой, плачущими и стонущими богомолками, монашками, кликушами, купеческими и чиновничьими женами, с дочками, затаенно свирепым глухоманным кулачьем, Романовы в сопровождении комиссаров ходят по кельям, участвуют в богослужении, молят Всевышнего не оставить своей милостью и защитой. 13 августа на виду у тысяч сбежавшихся к берегу тоболяков началась выгрузка. От скрипучего настила пристани вверх к городу вытянулось колоритное шествие. Впереди глава семьи идет спокойно, даже уверенно, сохраняя осанку. Только заметнее прежнего нервное подергивание плеча да выражение усталости во взгляде. На нем защитного цвета офицерская гимнастерка с золотыми полковничьими погонами и бриджи, заправленные в хромовое голенище гармошкой. За ним легкой походкой, почти в припрыжку, следует мальчик, опрятный, аккуратно подстриженный и довольно рослый. Миловидное, но слишком бескровное для подростка лицо, большие живые глаза, с любопытством скользящие по всему окружающему, и такая же точная офицерская форма, что и у отца, гимнастерка с золотыми погонами, бриджи, да блеско начищенные дядькой нагорным хромовые сапоги. Примечание. Вокруг этого мальчика еще при его жизни создавались легенды. Ему посвящались роскошно изданные книги. По описанию близко знавших его, был слинцой и не особенно любил книги, подчинялся только отцу. Болезнь наложила на него тяжелый отпечаток. Скуповатостью напоминал мать, собирал разные брошенные вещи, гвозди, свинцовую бумагу, веревки и тому подобное. С отцом говорил по-русски, с матерью по-английски. С 12-летнего возраста вел дневник. Обычно отмечал, когда встал, когда лег, какая погода, в какую игру играл. почти нет упоминаний об уроках, ни одного названия читаемой книги, ничего об отношении к учителям.